История седьмая. Приглашаю тебя на. О чем ты думаешь, когда падают листья? О чем ты думаешь, когда падают листья? Ошалевшая шелуха, как моя душа, потерявшая день. Потерявшийся день, превратившийся в вечность, в шелковую окаменелость, плоти, забытую тень. Ошалевшая шелуха, как моя душа в потерявшийся день, вырванная из времени порывом памяти, спятившая память, повернувшая время вспять. Память. Сходить с ума или падать. Ошалевшая шелуха, как моя душа в потерявшийся день, жаждет падения в никуда, в беспамятство, от порывов памяти, от беспамятства в безветрие, в забытье, забыть ее. Жаждет падения, срывается и падает, пугается до смерти и падает, теряется до смерти, потеряв опору в виде тоски по смерти. Шарахается, хватается, ухватиться не за что, за воздух и падает, за дождинки и падает, за шепот, что падает вместе со мной, вместе с душой. О чем шепчет шепот? О чем? Слышу. Скажи, что сказать? Успеть сказать. Слышу, это всегда во мне. Скажи. Не могу. Скажи, что ж, оживляю мертворожденные звуки. Приглашаю тебя на все. Не успел. Но ведь это лучше, чем если бы я укутал ее в одеяло из вечно падающих лоскутов. Ведь это лучше. Прежде, когда ты еще не погрузился в эту жизнь, ни плотью своей, ни переживаниями, она казалась тебе пространством, замершим во времени, красками на холсте, которые словно заболели безжизненностью, и безжизненностью заразили картину, то ли пейзаж, то ли натюрморт, то ли вереницу портретов. И картина словно говорила: «Тебе не надо сюда, это не твое, это далеко». И ты отводил глаза и отдалялся, и приближался, не ведая того. Теперь ты сам, капля красок на этой картине, холодно взирающая с холста застывшая капля, перенесенная кистью художника из мира игры и соития красок в мир остывания бликов. Лишь тоска по падающим листьям прокрадывается порой в этот мир. Шум нарастает, шепот с отдышкой нагнетает. Это не шепот, ветер, не отдышка, порывы ветра. Ветер нахлынул, рвется в картину. Треск рвет засохшую плеву, хруст отколупывает разноцветную скорлупу. Шум нарастает, шорох шершавеет воздух, окружает. Зашныряло по дорожкам, по междорожью разношерстная шелуха. Ветер. Воздух заходил ходуном, подстрекаемый пришлым шалым. Дубасит стволы, буйный, треплет ветви, дерзкий. Дерзает макушки, отрывая листья, еще живые, с жилами, с кровью в жилах. Бездушный. Вздымает головки, мертвые головки мертвых цветов, стращая смертных и стращая смерть. Глумливый шалый. Шум нарастает, шелест, тушуется воздух, шквалистый шелест, волна за волной, сжимается воздух, шрапнель. Тучи капель прозрачных с ветром в серые плети сплелись. Плети шрапнели стягают пространство, застят прозрачность. Шквалистый шелест, волна за волной, оглушает. Это не листья, ошалевшие падают листья. Шарахаются и падают, цепляются, зацепиться не за что. За воздух. Воздуха промокшего ошметки и падают. За память и в памяти парят. Вечно парят, не падают. И падают, не замечая, что падают. И шмякаются в беспамятстве, и шмякаются на твое лицо, расплющиваясь, размазывая сопли, кровь, память по щекам, по губам, по глазам. Шум отступил. Шелест улегся вместе с мертвой листвой. Шелест, шелест в воздухе шлейф. Падают листья, шорох, шорох эхо. Это не шорох, шепот, не эхо, а дышка, трепета знак. Падают листья и шепчут, она идет. Шепчут, словно она на свидание с ними идет. О чем ты думаешь, когда падают листья? Отчего? Отчего так кружится голова? Я еще мал, я еще очень мал, отчего так кружится голова? Меня оплетают, оплетают цветастые ленты круговорота. И в его пространстве, в этом призрачном коконе, обнимающем чувство и плоть, прямо напротив меня, близко, близко, кажется, близко, близко, ее. Но ведь я еще очень мал. Ее разинутый рот, он смеется, и я словно наг перед этой разорванной смехом мякотью губ, и словно льну, льну к этой раздвоенной мякоти губ, и в это наше пространство моих глаз, ее рта обильно льется лазурь и обдает, обдает мою наготу нежностью. И напитывает, напитывает нежностью нежность во мне. Какую-то новую, непонятную нежность во мне. Юля. Голос Юлиной тети нарушает кружение. Обращает радужный призрак в смазанные витражи осени. Разжимает Юлины пальцы и роняет нас, потерявшихся, как осень. Растерявшиеся листья, настывшие листья, стеклянные листья. Юля! Мы очнулись и поднимаемся на шатких ногах и шарахаемся случайно друг к другу на шатких ногах. Что-то коснулось меня, но ведь я еще очень мал. Что-то неосязаемое, но волнующее плоть коснулось меня. Я знаю запах травы и пруда. И яблочный запах веранды, и жужжащий запах помойки во враге. Они трогают нервы и отпускают, и забываются, чтобы однажды припомниться. Что-то коснулось меня и отозвалось во мне, но ведь я еще очень мал. Отозвалось во мне невыносимостью терпеть что-то в себе. «Пока», — говорит она. Смеется она и уходит. И уходит то, что коснулось меня. И во мне остается то, что коснулось меня. Это то, но ведь я еще очень мал. Это то, как она, как пахнет она, как пахнет она нагая. О чем ты думаешь, когда падают листья? Это всегда во мне. Приглашаю тебя на... Вижу себя в обрывке пространства, напоенного осенью. Во мне предчувствие. Кажется, это прикосновение и есть предчувствие. Оно неожиданно и мимолетно. Об этом можно сказать. Померещилось. Я чувствую. Не могу себе ничего объяснить. Но чувствую, я всегда буду в этом обрывке пространства. Вечно. Это не моя осень. Моя осень та, что штрихует воздух графитным дождем, который смазывает лица и слова и оставляет меня мне. том обрывке пространства другая осень. Та, которую нельзя не дарить. Я посреди той осени хочу обмануть предчувствие. Сейчас я позвоню ей, и в мое пространство войдет ее голос и принесет с собой и разбросает по мгновениям легкие, короткие, обрывочные, как сами эти мгновения, эскизы. И в мое пространство войдет она, а предчувствие испарится, будто его и не было. Что за дурацкая мысль? Оно не испарится. Оно спрячется в узорах этих воздушных эскизов и незаметно будет гримасничать и смеяться надо мной. И вдруг, так же вдруг, как исчезло, объявится и возликует. Больше я не предчувствие, но явь. Что за дурацкая мысль? Сейчас я позвоню ей и скажу. Я услышу ее голос и сразу скажу. Приглашаю тебя на представление. Саша, представление? Воздух в ответ словно промокнет акварельное пятно. Алое акварельное пятно. В нем улыбка. Воздух в ответ словно засветится светлячками. Бирюзовыми светлячками. В них улыбка. Посмотри в окно. Тихо скажу я. Воздух в ответ затрепещет, словно что-то коснулось его. В нем силуэты ее рук, ее раскрытых кверху ладоней. На них падают, на них словно падают листья. Листья касаются пальцев, пальцы трогают листья. И слышится содрогание чувств между ними в ее пространстве. И слышится трепет воздуха в моем пространстве. «Да, представление!» — тихо скажет она. «Вижу нас в обрывке пространства, напоенного осенью, которую нельзя не дарить, ведь она представление и дарит, дарит себя. Пространства вокруг так много, но обрывок, пленивший нас, все меньше и меньше». Вижу нас в крошечном обрывке осени. Он порхает и кружится, как порхают и кружатся сотни разноцветных обрывков осени, вовлеченных в кружение осенней шопеновской страстью. Уйди. Нет, не скажу, оттолкну. Это движение страсти. Губы от губ, ее от его. Нет, ее от моих. В нашем обрывке осени. Губы от губ далеко. Всего лишь мгновение. Вернуть всего лишь мгновение. Вернуть. Это движение страсти и губ. Обнять это движение страсти и губ. Я потянусь к ней, вернуть отпрянет, и в глазах сумасшедший, и слезы, и рта кривизна. вижу обрывок осени. Таня навзничь лежит среди листьев, остывающих, как и она, растопыривших пальцы, как и она, распростившихся с болью, как и она. Я на коленях подле. Почему мои руки дрожат и дрожат, дрожат и дрожат? Знаю только, что в них пылала жажда вернуть. И они обнимали, они оплетали это движение страсти, оплетали ее шею, чтобы не выпустить комьев слов, клочьев крика, дырявящих и дырявящих обрывок осени. Наш крошечный обрывок осени, в котором мгновение назад осенний вальс, близость губ, щедрость глаз, глаза, ее глаза смотрят так, словно не смотрят. Уснула, не стану будить, дам забыться, укутаю в листья. Листья несут на себе печать забытья, а завтра, завтра позвоню ей, будто ничего не случилось. Вижу себя в обрывке пространства, напоенного осенью. Во мне предчувствие. Я всегда буду в этом обрывке пространства. Вечно. Хочу обмануть предчувствие. Сейчас я позвоню ей. И в мое пространство войдет она. А предчувствие испарится, будто его и не было. А губы и губы. Ее и его. Близко-близко. В обрывке весны. Нет, я не обману предчувствия и не позвоню ей. И не дам своей страсти обвиться вокруг ее шеи. Лучше я навсегда останусь в моем обрывке осени. И он будет переходить изо дня в день, пока какой-то из них не потеряется. Телефонный звонок. Она. Не я. Это знак. Привет. Саша? Саша, почему ты молчишь? Ты не шутишь? Прошу, не молчи. Мы больше не вместе. И больше не надо слов. Прошу. И воздух в ответ оцепенел. Словно все листья опали. И не осталось ни одного листочка. И больше не будет слов. Кроме несказанных. Приглашаю тебя на представление. О чем ты думаешь, когда падают листья? Ошалевшая шелуха. Падают листья и шепчут, она идет, шепчут, словно она на свидание с ними идет. Здравствуй, Саша. Вот, лилии тебе принесла. Побуду с тобой. Таня положит цветы подле тебя. Достанет из сумочки платок и сотрет с твоего лица сползающие водяные змейки. И придуманный тобой желтый лист. Потом, не отрывая от тебя глаз, долго будет смотреть в давно ушедшие. Не плачь, любимая. Все хорошо, скажешь ты. У тебя семья, двое детей. Они твое счастье. А мы? Каждую осень ты приходишь ко мне, и мы снова вместе. Не плачь, ведь это лучше, чем если бы я укутал тебя в одеяло из вечно падающих лоскутов. Ошалевшая шелуха. Моя душа, потерявшая день. Помнишь тот день? Он словно